Прайс и Корниш вернулись в свои камеры, и Бернс, возвратившись в участок, намеревался предъявить им официальное обвинение. Только они со Скиннером вошли, как его окликнул дежурный сержант. «Тут тебе звонили, Джек». Он покосился на запись в журнале. «Некая мисс Армитейдж из цветочного магазина». Бернс удивился. Никаких цветов он не заказывал. Впрочем, с другой стороны, ведь на следующей неделе возвращается Дженни, букетик цветов придаст встрече и романтичности. Недурная идея. «Насчет какого-то хромого», — добавил сержант. Бернс взял у него адрес —